Глава вторая. Утро не задалось. Когда человек приходит домой после бессонной ночи, обычно единственное, что его по-настоящему интересует, это как бы поскорее очутиться в постели. Я исключением не был. Но в самом деле, почему бы не вздремнуть, если впереди свободный день? Суббота. Но нет же, обязательно разбудят. «Виктор!» — растолкала меня Анна. — Тебя к телефону. — Кто там еще? — пробормотал я, с трудом отрывая голову от подушки. — Этот, из фонаря. Эрик Рой. Сон как рукой сняло. — Рой? Неужто Карл у него начудить успел? Вот и помогай после этого людям. Я откинул одеяло и прошлепал босыми ногами на кухню. Там взял лежавшую на столе рядом с телефонным аппаратом трубку и произнес. — Алло? «Виктор, ты кого ко мне отправил?» «А что такое?» — обреченно выдохнул я в ответ. «Этот чудик просадил за ночь 700 и ушел довольный, будто дорвавшись до титьки младенец». Я посмотрел на часы и поморщился. «Эрик, ты звонишь в такую рань лишь за тем, чтобы сообщить о столь радостном для тебя событии?» «Уже 8, — заявил Рой. — Нормальные люди давно встали». «Не путай нормальных людей и людей обычных», — поморщился я и попросил. «Ладно, выкладывай, чего хочешь». Эрик помялся, потом несколько неуверенно сказал. «Виктор, мне не нужны проблемы, понимаешь? А любая заминка с возвратом проигрыша — это проблема почище занозы в заднице. Такие вещи очень плохо сказываются на бизнесе, поэтому если скажешь, сколько твой приятель может позволить себе проиграть, мы заранее исключим вероятность привлечения специалистов по взысканию задолженности». «Хорошо, узнаю. Это все?» «Да». «Не звони больше в такую рань». Я повесил трубку и страдальчески морщась помассировал виски. «Что-то случилось?» — забеспокоилась подруга. «Ерунда», — отмахнулся я. «Поспать не дали». «Кофе сделать?» — предложила девушка. «А ты не опаздываешь?» «Для тебя у меня всегда найдется время», — рассмеялась Анна. «Яичницу?» «Было бы здорово». Я отправился в ванную комнату, забрался под душ и какое-то время просто обливался холодной водой, пытаясь прийти в себя. После вытерся, обернулся махровым полотенцем и вернулся на кухню. «Поспал бы еще», — предложила стоявшая у плиты Анна. «Посплю», — кивнул я, любуясь девушкой. А полюбоваться было чем. Даже в бесформенном домашнем халате она могла дать фору любой модели. А уж когда наряжалась в узкую юбку, блузку и облегающий жакет, от нее и вовсе глаз было не оторвать. Высокая, светловолосая, с тонкими чертами лица и спортивной фигурой, Анна Соркин, благодаря состоянию отца, входила в список самых завидных невест города. Но свадьбе с каким-нибудь богатеньким франтом и роскошному пентхаусу в центре предпочла работу обозревателя осеннего вестника, меня и скромную съемную квартиру в далеко не самом престижном районе города. Мне было хорошо с ней. Думаю, ей со мной тоже. «О чем задумался?» — обернулась девушка, словно почувствовав пробежавший по спине взгляд. «Так», — покачал я головой, — «ерунда», — и зевнул. «Да, кстати, прочитал твою статью. Просто какой-то провидец этот Волин». «Или везунчик, каких свет не видывал», — рассмеялась Анна, выключила плиту и с отвращением просунула руку в длинную перчатку, прорезиненную ткань которой расчертили серебристые алхимические формулы. Девушка неуверенно взялась за ручку встроенного в стену хранилища. Я поспешил подняться из-за стола. «Что достать?» — оттеснил ее в сторону. «Молоко», — попросила подруга. «Жуткая штука. До сих пор никак не привыкну». «С перчаткой-то какие проблемы?» Я запустил руку в заполненное безвременем нутро хранилище, нашарил бутылку молока и выставил ее на стол. «Страшно», — созналась Анна и пожаловалась. «Тебе хорошо, а меня просто дрожь бьет, когда что-то доставать приходится». «Привыкнешь». Заполненные безвременем хранилища были последним достижением алхимической мысли. И, надо сказать, достижением весьма удобным. Помещенные туда продукты сохраняли все свои первоначальные свойства. Не нагревались, не остывали, не портились. Свежая выпечка могла пролежать так год и при этом остаться мягкой и теплой, будто только достали из печи. Удобно? Удобно. Но еще более дорого. Мне кажется, у меня хороших знакомых в алхимической мастерской, где клепали эти чудо-агрегаты, подобную покупку я бы не потянул даже в кредит. Анна добавила в кофе молоко, переложила яичницу из сковороды на тарелку и убежала одеваться. «Как прошла ночь?» — уже из комнаты крикнула она. «Пообщался с Крамером», — ответил я, убирая запотевшую бутылку обратно в хранилище. «Бррр!» — поежилась забежавшая за сумочкой Анна. «Жуткий тип». «Скажешь тоже». «Хорошего человека могилой не назовут». «Это да», — усмехнулся я. «Прозвище к инспектору в самом деле прилипали не самые благозвучные. За глаза его звали могилой и мигренью. Откуда это пошло, понятия не имею. Не то чтобы причин называть так Петра не было вовсе. Скорее уж, их имелось слишком много». «Все, пора бежать». Анна поцеловала меня в щеку и посмотрела в зеркало. «В 9 оперативка у главного редактора. Еще накраситься успеть надо». «Ты и так там самая красивая». «Только там?» — возмутилась подруга. «И там и вообще». «Нет предела совершенству». «Счастливо». «Чао, любимый». Девушка послала мне воздушный поцелуй, выпорхнула в прихожую, и почти сразу оттуда послышался стук захлопнувшейся двери. Расслышав явственный щелчок замка, я спокойно отпил кофе, отставил кружку в сторону и только взялся за нож и вилку, как начал надрываться телефонный аппарат. «Да», — раздраженно рявкнул я в трубку. «Виктор, ты дома?» — послышался несколько нелогичный в этой ситуации вопрос. «Слушаю тебя, Алекс», — сбавил я тон. «И раз уж справился с искушением утопить рычажки телефона, то вынужден был поинтересоваться грядущими неприятностями. Что опять стряслось?» «Именно стряслось, никак иначе. Алекс Брик был моим хорошим другом, и, пребывая в здравом уме и трезвой памяти, он никогда бы не стал названивать в 8 утра, просто чтобы поболтать о пустяках. Всем моим друзьям и даже просто знакомым давно известно, чем чреват столь опрометчивый поступок. Мне ведь вовсе не трудно нанести ответный визит вежливости часика этак в 2 ночи или в 3. Но Алекс Брик, ко всему прочему, был еще и профессиональным медиатором. А человеку, который решает чужие проблемы, сводит между собой нужных людей, сглаживает конфликты, обычно совершенно безразлично, сколько на часах времени, если требуется избавить от неприятностей очередного клиента. Так оно и оказалось. «Ты мне нужен», — прямо заявил он. «Да что ты говоришь?» — хмыкнул я и вновь отпил кофе. «Может, скажешь для начала, что именно стряслось?» «Поговорим на месте. Такси тебе я уже вызвал». В трубке раздались короткие гудки. Я опустил ее на рычажки и задумчиво пробормотал: «Ну ты, Алекс, молодец». Пробормотал и отправился одеваться. Беспокоить меня по пустякам Брик обыкновения не имел. Да и долетевший из динамика вой сирен на заднем плане вряд ли был случайен. У кого-то из клиентов Алекса проблемы с полицией. И он рассчитывает, что я смогу помочь? Не знаю, не знаю. Но ехать придется в любом случае. В конце концов, зачем еще нужны друзья? Когда спустился во двор, такси уже стояло у парадного. Только забрался на переднее сиденье, и автомобиль без промедления тронулся в путь. «Куда едем?» — уточнил я. Таксист выдернул из-за солнцезащитного козырька мятую бумажку и прочитал адрес. «Береговая, 38». «Старый берег?» — прикинул я. Этот застроенный фешенебельными особняками район слыл пристанищем богатеев, чьи интересы обслуживали лучшие адвокаты города. Поэтому дело было точно не в пьяном вождении или унции кокаина, найденной у сынка какого-нибудь биржевого воротилы. Нет, стряслось что-то серьезное. Брик из-за ерунды суетиться не станет. «Старый берег, да», — кивнул таксист и замолчал, неведомым профессиональным чутьем сразу определив во мне полицейского. Так и ехали, молча. И только когда вдоль дорог протянулись живые изгороди, водитель опустил боковое окошко и озадаченно пробормотал. 33, 35, 37, а дальше? Где 38-й-то? С другой же стороны, подсказал я, он же четный. Я понимаю, что четный, хмыкнул таксист и припарковался у тротуара. Вылез из машины, прошелся по улице, разглядывая номера на почтовых ящиках, но вскоре вернулся обратно. «Нет такого дома!» «А вот поворот, может, там?» Водитель пожал плечами и направил автомобиль в замеченный мной узкий проезд. Но минут через пять лавирования меж высоких заборов мы уперлись в запертые ворота и пришлось сдавать назад. «Почтальон едет», — указал я. «Спроси». Таксист выскочил наружу, выслушал ответ велосипедиста и вновь уселся за руль. «Говорит, дорогу застроили. Надо объезжать», — пояснил он и, пробудив заточенную в двигателе сущность, направил такси в указанном почтальоном направлении. Минут через 10 сбросил скорость и недоуменно хмыкнул. 39 есть, 36 есть, а 38-го нет». «Тормози», — распорядился я, увидев кативший навстречу полицейский автомобиль. Распахнув дверцу, уверенно шагнул на проезжую часть и продемонстрировал служебный значок. «Что случилось, комиссар?» — опустил боковое окошко, сидевший на водительском месте патрульный. 38 по береговой. Это где?» Полицейский на миг задумался, а затем указал в сторону, откуда мы только что приехали. «Надо вернуться на пару кварталов и повернуть налево». «Уже пробовали», — вздохнул я. «Там проезд закрыт. А 39-й дом, вот он». Патрульный смутился. «Честно говоря, комиссар, планировка этого района несколько запутана». «Тогда так, я решил зайти с другой стороны. Какие-нибудь происшествия сегодня поблизости были? Экстренные вызовы?» «Убийство», — оживился полицейский на пассажирском сиденье. «Комиссар, вас убийство интересует?» «Где?» «Вон тот кондоминиум», — указал он на торчавшую над особняками крышу многоквартирного жилого дома. «Следующий поворот налево». «Спасибо». Я вернулся в такси и уточнил. «Слышал?» «Да», — кивнул водитель. Автомобиль тронулся с места, свернул в переулок и вскоре подъехал к ограде новенькой пятиэтажки. И сразу от въезда во двор, едва ли не под колеса такси, бросился карауливший меня Алекс Брик. «Где тебя черти носят?» — раздраженно бросил он. «Час! Я звонил тебе час назад!» «Полегче!» — усмехнулся я, выбираясь из салона. «И так совершенно случайно адрес нашли». Медиатор в ответ лишь фыркнул, после расплатился с таксистом и заторопился. «Идем! У нас не так много времени!» Не сдвинувшись с места, я перехватил его руку и спросил. «Что стряслось?» «Убийство — это не шутка. Пытаться замять убийство — идея не из удачных. Возможно, Алекс справится и с этим, но без меня. Я в такие игры не играю». «Все плохо», — поморщился медиатор. «У нас на руках труп. И человек, которому никак нельзя отправляться в тюрьму». «Не самый лучший расклад», — признал я, поражаясь, что Брик вообще решил взяться за столь дурно пахнущее дело. Обычно он избегал вступать в прямую конфронтацию с полицией, предпочитая выискивать обходные пути с помощью многочисленных связей и своего знания уголовного законодательства. А в законах, надо сказать, он разбирался почище большинства адвокатов. Недаром уже в 26 получил назначение на пост заместителя районного прокурора и какое-то время слыл среди коллег восходящей звездой. В 30 лет Алекс понял, что в системе правосудия достиг своего потолка. И когда его в очередной раз обошли с повышением, резко поменял амплуа. Он перестал создавать людям проблемы, более того, начал весьма успешно их решать. Как оказалось, именно это и было его истинным призванием. В среде медиаторов Брик по праву считался одним из лучших специалистов по разрешению уголовных проблем. И я с трудом мог представить, чтобы он по доброй воле взялся за столь гиблое дело. Если только ему не посулили очень, просто неприлично большой куш. Или не обратился человек, которому никак нельзя отказать. Но таких деятелей в осени было не так уж и много. И словно подтверждая мои догадки, медиатор с мрачным видом кивнул на заполонивший двор полицейские автомобили, и как-то уж очень горько пробурчал. «Слетелись, стервятники!» Когда-то ты сам верховодил в этой стае. Напомнил я, разглядывая территорию кондоминиума через кованную ограду. На первый взгляд ничего необычного. Парковка, цветники, клумбы. На въезде будка привратника с поднятым шлагбаумом. Люди здесь жили явно не бедные, но по меркам района дом был далеко не самый роскошный. Так из-за чего тогда весь сыр-бор? «Идем», — позвал меня медиатор. «Рассказывай». «Нельзя терять ни минуты». «Чего нельзя, так это использовать меня в темную», — покачал я головой и поправил галстук. «Либо вводи в курс дела, либо до свидания». «Ты меня так не подставишь». «Так и ты меня не подставляй. Знаешь, мне совсем не улыбается вылететь с работы из-за твоего желания прогнуться перед какой-то важной шишкой». «Ты даже не представляешь, насколько важный». Поморщился Брик, и его скуластое с мощной челюстью лицо окончательно сравнялось пропорциями с кирпичом. «Слышал уже, что здесь случилось?» «Слышал. Убийство». «А кто главный подозреваемый?» «Нет». «Рональд Готвальд-младший». «Первый раз о таком слышу». «Вот только не надо», — рыкнул Алекс. «Один из тех самых Готвальдов. Да, тех самых». «Успокойся, а то нас сейчас попросят покинуть территорию», — улыбнулся я, заметив, как уставились на медиатора дежурившие у ворот патрульные. «Разумеется, мне известно, что Готвальд-младший занимает пост директора-распорядителя семейного траста, который контролирует городской вокзал. Ну и... дальше-то что?» «А дальше у нас выборы», — неожиданно выдал Брик. «Готвальд-старший готов поддержать мэра. Профсоюз грузчиков тянет одеяло на себя, рассчитывая продаться Ланфорду. Если газетчики прознают об убийстве, из этого раздуют грандиозный скандал». «Ну да», — усмехнулся я. «Мэр на каждом углу трубит о борьбе с преступностью. И вдруг такое. Скандал в благородном семействе, да и только». «Тебе смешно?» — нахмурился медиатор. «А мне так не очень. Советник Гардин лично попросил меня разрешить эту ситуацию». «Подумать только, сам советник Гардин». Я продолжал ерничать, хотя на деле никаких поводов для иронии не было. Согласно неофициальной табели о рангах, Гардин являлся одним из наиболее влиятельных политиков в окружении нынешнего мэра. А некоторые газетчики и вовсе всерьез называли его серым кардиналом городского совета. Как бы то ни было, влиянием он обладал просто колоссальным. Оказать такому человеку услугу — это очень серьезно, но куда серьезней подобное поручение провалить. В раз окажутся закрытыми очень многие двери. «Хватит!» — скривился Алекс, для которого советник всегда был примером для подражания. Гардин ушел в политику с должности прокурора, и Брик лелеял мечту, повторив его путь, тоже когда-нибудь пробиться в городской совет. Так, по крайней мере, он имел обыкновение разглагольствовать после пары-тройки лишних порций виски. «А что хватит?» — уставился я на него. «Что хватит, а? Хочешь, чтобы я развалил дело, так?» «Я хочу, чтобы ты проконтролировал следствие. Каждый шаг, понимаешь? Парень клянется, что не убивал, и у меня нет оснований не верить его словам». «Ты уже общался с ним?» «С адвокатом». «Ладно, посмотрю, что можно сделать». Обреченно вздохнул, пообещав я. «Кто ведет дело?» «Инспектор Крамер». «Час от часу не легче», — охнул я, только сейчас поняв, откуда у Алекса этот похоронный настрой. Попытка сбить со следа Петра Крамера по сути своей ничем не отличалась от намерения остановить мчащийся на всех парах локомотив, наивно встав на его пути. Сомнет и даже не заметит. А давить на инспектора через руководство в столь щекотливом деле Брик резонно опасался. Против капитана Петр, разумеется, не пойдет. Но любая утечка информации равнозначна катастрофе. Поэтому хватит одного единственного анонимного звонка в «Вечерний экспресс», чтобы все наши потуги отправились прямиком псу под хвост. Я даже знал, кто именно совершит этот самый анонимный звонок. Инспектор Крамер терпеть не мог, когда на него оказывают давление. «Виктор!» — вновь поторопил меня Алекс. Я отмахнулся и пошел к будке привратника. Там предъявил патрульным служебный значок и отправился на поиски инспектора. Долго искать не пришлось. Глава дивизиона криминальной полиции раздавал указания толпившимся у парадного детективам следственной группы. Неподвижно замерший на верхней ступеньке сержант Фольк при моем появлении даже бровью не повел, А вот давешний паренек немедленно отвлекся от опроса свидетеля и что-то сказал стоявшему спиной к въезду во двор Крамеру. Тот с удивлением обернулся, но сразу взял себя в руки, вытащил изо рта неизменную сигару и радушно улыбнулся. «Специальный комиссар Грай, вот уж не ожидал встретить вас так скоро. Думаю, не ошибусь, предположив, что к столь неожиданному вашему появлению приложил руку господин Брик». «Не ошибаешься», — подтвердил я и предложил. «Отойдем на минутку. Надо поговорить. Наедине». «Отчего ж не поговорить?» — пожал плечами Петр и зашагал по дорожке. А когда мы удалились от остальных полицейских на достаточное расстояние, он негромко произнес: «Чему, Виктор, ты не научился, так это выбирать друзей». «Никто из нас не идеален. Примчался спасать молодого гуляку? На чистоту? А как же? Я просто хочу убедиться, что в ходе предварительного следствия не было допущено никаких ошибок». «Никаких ошибок», — отрезал инспектор Крамер. «Улики железные. И это мое дело, а не твое. Ты ведь знаешь, что с учетом политической ситуации я сумею продавить идею внешнего аудита. Капитан пойдет мне навстречу», — уверенно заявил я, подумав, что если не к моим доводам, так к словам советника Гардина шеф прислушается точно. «И тебе об этом прекрасно известно». Петр снисходительно поглядел на меня и вдруг ткнул сигарой в сторону одной из патрульных машин. «Виктор, что ты видишь?» — загадочно поинтересовался он. «Автомобиль». «Вот», — улыбнулся инспектор, — «а в нем наш подозреваемый. И стоит мне лишь слово сказать, он в ту же минуту отправится в управление. А там уже вы с капитаном можете договариваться с кем угодно и о чем угодно. Я просто умою руки». Шах и мат. Как только Готвальд-младший переступит порог изолятора, об этом станет известно всем криминальным репортерам города. И уже к вечеру эта скандальная новость окажется на передовицах газет. «А ты точно уверен, что парень виновен?» — прищурился я. «У нас достаточно улик для предъявления обвинения». «А для обвинительного приговора?» Вопрос точно попал в цель. Петр Крамер явственно поморщился и отвернулся. Игрок в покер из него был никудышный. «Все улики косвенные», — догадался я. «С чего бы мне говорить об этом с человеком, который хочет развалить дело? Петр, вот только не надо, а? Если парень виновен, я и пальцем о палец не ударю, чтобы спасти его шкуру. Кто бы меня о чем ни просил? Как ты сказал, просто умою руки». «Не знаю, не знаю», — пробормотал инспектор, но тон его говорил об обратном. Он знал. Знал, какие выставит условия, и знал, что они мне не понравятся. «Выкладывай», — потребовал я. «Давай, давай, не тяни. Займешься этим делом неофициально. Если посчитаю, что ты намеренно путаешь следствие, вылетишь отсюда в тот же миг. И капитан не поможет. Уяснил?» «Что еще?» «Мне понадобится от тебя небольшая услуга». «Небольшая услуга? Ага, как же небольшая. Инспектор обычно на мелочи не разменивался». «Могила? Не думаю. Мигрень? О, да. Чего ты хочешь?» «Нет», — резко мотнул головой Крамер и без обиняков поставил вопрос с ребром. «Просто реши, согласен или нет». «Решить? А у меня есть выбор?» «По рукам», — скривился я и сразу перешел к делу. «Итак, что здесь стряслось? Кого убили?» «Идем», — позвал меня за собой инспектор и на ходу начал рассказ. «Тело неизвестной женщины 20-23 лет было обнаружено в мусорном контейнере в 7 часов утра. Причина смерти — многочисленные колотые и резанные раны. Орудие убийства не обнаружено. Нет ни одежды, ни документов». «И что связывает ее с обвиняемым?» «Ничего». Инспектор выдержал паузу и усмехнулся. «За исключением капель крови на лестнице черного хода и смазанного отпечатка ладони на дверной ручке квартиры. Тоже кровавого». «Все улики действительно косвенные», — пренебрежительно фыркнул я. «Время смерти установили?» «В процессе». Мы обогнули жилой дом и подошли к заборчику, окружавшему мусорную площадку. Сверкнула магниевая вспышка, и полицейский фотограф отошел в сторону, освобождая место помощнику коронера. «С 7 утра до этого было достаточно времени, разве нет?» — удивился я. «Поначалу этим делом занимались местные. Нас подключили только после того, как стала известна личность подозреваемого», — пояснил Крамер и задумчиво оглядел изжеванный кончик сигары. «Да еще криминалисты полчаса по окрестным улицам плутали. Пришлось машину за ними посылать». «И где они? Криминалисты, в смысле?» «Снимают отпечатки пальцев в квартире подозреваемого, и с лампы черного света ищут там следы крови. Найдут, и дело сделано». «Улики косвенные», — напомнил я, — «косвенные. Разрабатывайте другие версии. Устанавливайте личность убитой, работайте». «Да ну тебя!» — отмахнулся инспектор и остановился в паре шагов от переложенной на брезент жертвы. «Блондинка, крашеная. А так брюнетка. Молодая, симпатичная. Была симпатичная. Теперь просто мертвая». Склонившийся над телом помощник коронера толком не давал разглядеть повреждения, повлекшие за собой смерть. Но и так было ясно, что жертве нанесли никак не меньше дюжины ударов ножом. «Если ее убили в квартире, там должны остаться следы», — решил я. «Посмотрим, что скажут криминалисты». «Не факт. В ранах отсутствуют нитки и остатки материи. Значит, в момент убийства она была обнажена. Нападение могло произойти в душе или в ванне. Если первый удар задел сердце, обильного кровотечения не было». Петр Крамер разложил все по полочкам и спросил поднявшегося с колен помощника коронера: «Что-то определенное уже можете сказать?» «Смерть наступила от 8 до 10 часов назад», — ответил тот, стягивая резиновые перчатки. «Но это навскидку. Точное время смерти назову после вскрытия. Тело можно забирать?» «Да, конечно», — разрешил Крамер. «Сейчас распоряжусь насчет кареты скорой помощи». «Подождите», — остановил я инспектора. «Подозреваемую жертву показывали?» «Да». «Опознал?» «Нет». «Понятно». Я развернулся и зашагал обратно во двор. «Полагаю, алиби у него нет». «Нет». «Но улики только косвенные». «Пока». «Петр, ты ведь понимаешь, что концы с концами не сходятся», — хмыкнул я. «В самом деле», — ухмыльнулся Крамер и передвинул сигару в уголок рта. «Решил примерить костюм адвоката дьявола? Ладно. Излагай свои соображения». Я остановился на углу дома и окинул взглядом отгороженную территорию кондоминиума. «Если убийство произошло ближе к полуночи, почему убийца не избавился от тела? Зачем сунул его в мусорный контейнер? Из будки на въезде не просматривается ни черный ход дома, ни калитка в ограде. Разве так сложно вынести тело за территорию и выбросить его на соседние улицы? Возможно, кто-то спугнул. Ночью? Возможно, он решил избавиться от тела только под утро. Он идиот? Возможно», — на полном серьезе кивнул инспектор и добавил. «К тому же идиот пьяный. Вечер провел в клубе, изрядно набрался, снял девку. Но что-то у них не заладилось, и он ее зарезал. А когда протрезвел, бросился заметать следы. Сейчас патрульные проверяют мусорные баки по соседству. Ищут одежду жертвы и орудие убийства». «Понятно». И не спеша соглашаться с версией Петра, я в свою очередь спросил. «Калитка на ночь запирается?» «Думаешь, тело могли подкинуть? Запирается или нет?» «Последнюю неделю замок был сломан». «И это не кажется тебе подозрительным?» «Виктор, ты цепляешься за соломинку», — отмахнулся инспектор. «Это сделал Готвальд». «Мне надо с ним поговорить». «Хорошо», — легко согласился Петр. «И, кстати, напомни ему, что чистосердечное признание...» «Да-да-да», — отмахнулся я. И, не став слушать Крамера, зашагал к полицейскому автомобилю. Распахнул дверцу, забрался на место водителя и попросил сидевшего рядом с подозреваемым на заднем сиденье адвоката: «Мэтт, расставьте нас». «Вы не имеете права», — возмутился тот. «Я не покину своего клиента». Я тяжело вздохнул, а потом указал на стоявшего в воротах Алекса Брига. «Мэтр, вам знаком этот импозантный господин?» «Да», — несколько неуверенно подтвердил адвокат. «Ну и чего тогда вам еще нужно?» А тутловатый мужчина средних лет смерил меня недоверчивым взглядом, но все же выбрался из салона и аккуратно прикрыл за собой дверцу. «Что происходит?» Только тогда забеспокоился Рональд Готвальд-младший. «Кто вы такой?» тот, кто должен решить твою проблему. Я ничего не знаю, сразу заявил подозреваемый, оказавшийся пареньком лет 20. Я никого не убивал, я невиновен. Невиновен? Опасное и до нельзя слепое заблуждение. Каждый из нас хоть в чем-нибудь предосудительном да замешан. А Рональд виноват как минимум в том, что именно из-за него заварилась вся эта каша. Меньше всего меня волнует, убивал ты или не убивал. Прямо заявил я, нисколько не покривив душой. Гораздо важнее, какие именно доказательства твоей вины сумеет раздобыть следствие. Не понимаю. Тебе и не надо, усмехнулся я. Просто ответь на два простых вопроса. Во-первых, как именно ты связан с жертвой? Во-вторых, какие улики связывают тебя с убийством? Я же говорил, возмутился Рональд. Я ничего об этом не знаю, ничего. А ты знаешь, что сейчас тебя отвезут в управление, предъявят обвинение, и газеты выльют на твоего отца целую шат грязи? Переживет. Он, да, кивнул я. А вот на твой счет у меня есть большие сомнения. Когда тебя рано или поздно осудят, лишь политическое влияние семьи позволит смягчить приговор. А этого самого влияния на момент окончания суда останется весьма немного. Вот почему я должен разобраться с этим делом раньше, чем из всех щелей польется дерьмо. Рональд неуютно поюжился и, казалось, первый раз прислушался к моим словам. «Почему это меня обязательно должны связать с убийством?» — спросил он. «Почему обязательно должны найтись какие-то улики?» «Потому что их ищут», — усмехнулся я. «Тело подкинули?» «Тем более. Никто не станет подкидывать тело, не озаботившись дополнительными доказательствами твоей вины. Думаешь, кто-то просто вымазал кровью дверную ручку и все?» «Нет. Имеется еще какая-то связь с жертвой, и ты должен мне о ней рассказать». «Но я ничего не знаю», — быстро проговорил Рональд, почему-то перейдя на шепот. «Я был в клубе, перебрал коктейли и уехал домой. А разбудили меня уже полицейские». «Все это время ты был один?» «Да». Я задумался, не плюнуть ли на это дело. Потом глянул на маячившего в отдалении Алекса и решил так просто не сдаваться. «Есть несколько способов связать тебя с жертвой», — произнес я, разглядывая осунувшееся лицо паренька. «Во-первых, это свидетели. Даже если ты твердо уверен, что никто не видел, как ты вел девушку к себе домой...» «Я никого не вел к себе домой», — взорвался Рональд. «И любой, кто возьмется утверждать обратное, лжец». «Отлично. Свидетелей отметаем», — кивнул я. «Что насчет тебя самого?» «Это как?» «Царапины, укусы, ссадины». «Нет», — мотнул он головой, — «я в порядке». «Замечательно. Место преступления». «Что, простите?» — ошарашенно распахнул глаза Рональд. «С жертвой тебя можно связать еще и с помощью места преступления. Убитая бывала в твоей квартире? Найдут там криминалисты ее отпечатки или кровь?» «Нет. Говорю же, она никогда не была в моей квартире». «Ладно. Теперь, что касается орудия убийства. Не пропадало в последнее время ножей? Возможно, столовых, обычных?» Тут парень надолго задумался, потом покачал головой. «Нет, ничего такого». «Что ж», — вздохнул я, — «тогда у нас остается самый неприятный вариант. Полагаю, ты достаточно хорошо знаком с жертвой, и следствие сумеет это установить». «Что? Нет, я ее не знаю». «Послушай меня, Рональд. Это дело получит большой резонанс, и полиция бросит на расследование лучшие силы. Как только установят личность жертвы, а это произойдет в самое ближайшее время, детективы проанализируют каждый ее шаг. Стоит только подтвердить факт знакомства, и главной уликой обвинения станет твоя собственная ложь. Поверь, я знаю, о чем говорю. Когда надо, полиция умеет работать методично. Ты знаком с убитой? Встречал ее раньше?» «Я же говорил, шило в мешке не утаишь. Даже если ты просто пару раз обедал в кафе, где она работала официанткой, это будет доказано, можешь не сомневаться». «Какое кафе? Какая официантка?» Растерянно захлопал глазами паренек. «Кто она?» Продолжил я давить на Рональда, не давая ему собраться с мыслями. «Я не знаю». И Готвальд-младший спрятал лицо в ладонях. «Я уже ничего не знаю». «Кто она?» «Мэтр». «Забудь про адвоката. Жутко захотелось отвесить парню за трещину, но с ним нельзя было вести себя как с обычным подозреваемым. Требовалось найти особый подход. Чем я, по-твоему, сейчас занимаюсь? Пытаюсь засадить тебя за решетку или спасаю твою задницу? Пойми, нам надо время выиграть. Если эту ниточку начнет раскручивать полиция, перехватить инициативу уже не получится. Возможно, прямо в это самое время патрульные вытаскивают одежду и сумочку убитой из какого-нибудь мусорного бака по соседству. Как только полиция установит ее личность, для маневра просто не останется времени. Ну? Я знаю ее, — выдавил из себя Рональд. Знал. И состоял с ней в интимной близости? Да. В твоей квартире найдут ее отпечатки? Нет, я никогда не приводил ее к себе. И я ее не убивал, не убивал. «Имя!» — достал я блокнот и химический карандаш. «Как ее звали?» «Роза Виллард. Она работала стенографисткой в юридической конторе, где я проходил практику». «Что за контора?» «Барк и партнеры». «Как долго ты поддерживал с ней отношения?» 3 или 4 месяца». «И никогда не приводил к себе?» — оторвался я от блокнота. «Уверен?» «Никогда. Мы ходили в клуб «Эльдорадо». И вот...» Парень достал связку ключей и показал мне один из них. «Вот, сами посмотрите». Я присмотрелся к ключу и недоуменно хмыкнул, разглядев надпись «Банк» и непонятный трехзначный номер. «Причем здесь банковская ячейка?» «Нет», — закатил глаза Рональд. «Я снял для нас номер в доходном доме Линштейна. Они специально делают такие ключи, чтобы непосвященные не догадывались. Роза спокойно свой на общей связке носила». «Что могло привести ее сюда вчера вечером?» «Ничего. Роза даже не знала, где я живу. Мы танцевали в Эльдорадо, а после шли в номер. Или сразу договаривались встретиться в доходном доме. Но это только по вторникам и четвергам, когда ее муж допоздна задерживался в клубе. А вчера была пятница. Она не смогла бы выйти из дома без веской причины». «Так она замужем?» «Да, за младшим партнером той же конторы». «Ясно». Я стянул с кольца ключ от номера и с блокнотом в руке выбрался из автомобиля. «Посиди пока здесь». После захлопнул дверцу и тихонько выдохнул себе под нос. «Вот дерьмо». На Алекса не хотелось даже смотреть, но я и не стал. Достал сигареты, закурил и подошел к стоявшему на крыльце Крамеру. «И что скажешь?» — с неприкрытым сарказмом поинтересовался Петр. «Как там твой подзащитный?» Я раскрыл блокнот и просветил инспектора. «Убита некая Роза Виллард, стенографистка из юридической конторы «Барк и партнеры». Рональд состоял с ней в интимных отношениях». «Вот оно как!» — с удивлением уставился на меня Крамер. «Право слово, не ожидал. Хотя мы бы и сами это установили». «Это еще ни о чем не говорит», — поморщился я. «Она была замужем за младшим партнером той же конторы. А тебе ли не знать, что по статистике чаще всего к убийству супруга причастна его вторая половинка?» — продолжил мою мысль инспектор и повернулся к водителю. «Артур, тело уже увезли?» «Пока нет». «Тогда задержи скорую и вызови сюда этого, как его?» «Вилларда», — подсказал я. «Контора называется «Барк и партнеры». «Помню», — буркнул парнишка и убежал. «Дело ясное», — Крамер вытащил изо рта сигару, в очередной раз осмотрел изрядно пожеванный кончик и начал излагать свою версию. «Он привел ее к себе, они поругались. Вот и зарезал ее в пылу ссоры, в состоянии аффекта. А когда протрезвел, начал заметать следы». «Что с отпечатками пальцев и следами крови в квартире?» «Не нашли», — вынужден был признать инспектор. «Улики косвенные, косвенные», — вновь напомнил я, последний раз затянулся и выдохнул дым в сторону инспектора. Петр Крамер демонстративно помахал перед лицом, затянутой в перчатку ладонью, сукоризной посмотрел на меня и резонно заметил. «Она станет не первой легкомысленной дамочкой, зарезанной ревнивым любовником». Я только смешком подавился. «Ты видел его?» — указал в сторону полицейского автомобиля. «Это он-то ревнивый. А если она хотела выскочить за него замуж?» «Ну и послал бы ее подальше. Убивать-то зачем?» «Значит, просто был пьян», — пожал плечами инспектор. Рональд утверждает, что никогда не приводил ее к себе в квартиру. Покачал я головой и протянул Петру странный ключ. Они встречались в доходном доме Линштейна по вторникам и четвергам, когда ее супруг задерживался в клубе. А вчера была пятница. «Я отправлю туда людей», — кивнул инспектор. «Но даже если он говорит правду, это вовсе не значит, что он не убивал». И Петр подозвал водителя. «Артур!» «Да, инспектор». «Карету скорой помощи с телом задержали?» «Да». «Супруга вызвал?» «Только что до него дозвонился», — подтвердил Артур и отчитался. «Заявление о пропаже Розы Виллард поступило в управление вчера без четверти 12. Подробности дежурный пока не сообщал». «Выясни». Парень убежал выполнять распоряжение. Петр Крамер отправился инструктировать детективов, а я с досадой отмахнулся от Алекса Брига и достал новую сигарету. Похоже, Готвальд-младший влип по самые уши. И мы вместе с ним за компанию. «Инспектор!» — раздался вдруг чей-то крик на заднем дворе. Я поспешил на шум и увидел, как один из патрульных демонстрирует Крамеру матерчатый мешок. «Нашли одежду?» — заинтересовался я. «Где?» Глава дивизиона криминальной полиции в ответ только поморщился, и пришлось ему напомнить. «Мы ведь сотрудничаем, так?» «Сотрудничаем», — признал Петр и соизволил раскрыть детали. «Одежда жертвы была обнаружена в мусорном баке на соседней улице. А орудие убийства?» «Продолжаем поиски». «Тогда позвольте». Я забрал мешок и вытряхнул его содержимое на расстеленный по земле брезент. Блузка, юбка с длинным боковым разрезом, туфельки, бюстгальтер, атласные трусики, пояс с фельдеперстовыми чулками, розовый кошелек. Все целое и чистое. «Ну вот, пошла принять душ, там он ее и зарезал», — уверенно заявил Петр Крамер. «Поэтому криминалисты и следов крови не нашли. А отпечатки все стер. Было время. Вчера они вообще не должны были встречаться. Вчера у нее муж был дома». «По словам подозреваемого», — парировал инспектор. «Раскройте кошелек», — попросил я. Натянувший резиновые перчатки криминалист выполнил мое распоряжение и вытряхнул из кошелька пригоршню мелочи, несколько сложенных вдвое банкнот, удостоверение личности на имя Розы Виллард и связку ключей. Но вот что интересно, ключа от номера в доме свиданий на кольце не обнаружилось. «Вот и все», — повторил инспектор. «Дело закрыто». «Тебе не кажется странным, что нет сумочки?» — потер я подбородок. «И пусть у дамочки гулял ветер в голове, но вчера шел дождь, и с ее стороны выйти из дома в легоньких туфельках, откровенно говоря, глупо. Опять же, где плащ, шляпка? И почему пропал ключ от номера? Может, его и не было? Зачем Рональду врать?» «А зачем мы все врем?» — пожал плечами Крамер. «Кстати, он сам мог снять ключ, когда заметал следы». «Инспектор», — произнес друг Артур, — «приехал Виллард». «Уже?» — удивился я и глянул на хронометр. «С момента телефонного звонка в конторе не прошло и четверти часа». «Постой, что ты ему сказал?» «Сказал, что требуется опознать тело его жены, и продиктовал адрес», — нахмурился парень. «А что?» «Ничего», — покачал я головой, провожая взглядом проехавшее за полицейское оцепление купе. Выбравшийся с водительского места худощавый господин растерянно огляделся, инстинктивно определил в Петре старшего и поспешил в нашу сторону. «Где моя жена?» — сходу заголосил он. «Проводите меня к ней, я хочу ее видеть». «Пройдите за мной», — позвал его инспектор и зашагал к припаркованной у ограде карете скорой помощи. Артур поспешил следом, а криминалист принялся убирать одежду жертвы обратно в мешок. Я же подошел к автомобилю безутешного вдовца, оглядел его со всех сторон и задумался. Покоя не давали сущие мелочи, но именно в мелочах зачастую и заключается суть нашей работы. Поэтому вместо того, чтобы выкинуть сомнения из головы, выставил перед собой руку и начал загибать пальцы. Исчезновение ключа от номера в доходном доме. Большой. Не по погоде легкая одежда и обувь указательный. Отсутствие сумочки — средний. Не найденное с остальными вещами орудие убийства — безымянный. Слишком быстрое прибытие супруга на место преступления — мизинец. Плюс, если верить Рональду, неурочное время встречи. Столько невыясненных моментов. Не многовато ли для того, чтобы рапортовать о закрытии дела и задержании убийцы? С другой стороны, а стоит ли верить словам Рональда? Как ни крути, инспектор в этом отношении кругом прав. Все мы врем. И ложь для подозреваемого в убийстве скорее правило, нежели исключение. Плюнуть бы и забыть, но... Но меня-то попросили Рональда спасти, а не утопить. Если принять в расчет тот факт, что в делах об убийствах супруги жертв обычно становятся главными подозреваемыми, особенно при наличии интрижки на стороне, то господину Вилларду стоит присмотреться повнимательнее. Это для Крамера уже все решено, не для меня. «Отличная машина», — проследив за моим взглядом, вдруг сказал криминалист, уже успевший сложить вещи убитой обратно в мешок. «У этой модели первоклассная сущность движения. Такие в движки гоночных болидов заключают». «Разбираетесь», — уточнил я, изучая несколько кургузой, на мой взгляд, кузов. «Постольку поскольку», — пожал парень плечами, — «читал обзор в последнем номере рулевого колеса». «Быстрый». 70 миль по прямой». 70 миль. Неплохо. И все же это не объясняло того факта, что свежеиспеченный вдовец, зная один лишь номер дома, добирался до места преступления меньше четверти часа. Подвозившие меня таксисты, полицейские водители искали дорогу значительно дольше. И даже здешние патрульные не сразу сообразили, куда надо ехать. Откуда Виллард так хорошо знает этот район? Бывал здесь раньше, но с какой целью? Багажник вместительный? Задумчиво пнув покрышку, спросил я криминалиста. Вполне, уверенно кивнул тот. В самом деле? Объем увеличен за счет салона. Что-то не верится. Но я читал. Репортеры гораздо приврать. Давайте-ка сами проверим. Выведем этих бумагоморак на чистую воду. Когда еще такой шанс представится? Я просунул руку в открытое боковое окно и, потянув рычаг, разблокировал багажник. После обошел автомобиль и, обернув ручку носовым платком, поднял крышку. С интересом заглянул внутрь. А там и в самом деле оказалось весьма просторно. Просторно и чисто-чисто, будто только этой ночью отдраили. А вот, кстати, вам не кажется странным, что автомобиль пыльный? А багажник вымыт. Я провел уголком платка по краешку резинового коврика, и белая ткань совершенно не заморалась. По мне так подозрительно, не находите? Криминалист, понимающе кивнул, оценил расстояние до парадного и предложил. Если перебросить через окно, то провода от лампы черного света должно хватить. Ну так чего ж мы ждем? Ухмыльнулся я. Пусть у нас нет ордера на обыск, но в рамках следственных мероприятий мы без всякого промедления должны проверить столь подозрительный факт. Парень незамедлительно убежал, а уже через пару минут одно из окон на первом этаже распахнулось, и перегнувшийся через подоконник криминалист передал мне увесистый осветительный аппарат с темно-темно-фиолетовым, почти черным стеклом. Осторожно протягивая за собой шнур, я вернулся к автомобилю и остановился у распахнутого багажника в ожидании специалиста. Вскоре тот присоединился ко мне, щелкнул переключателем и осветил резиновый коврик, но сразу попросил «Уберите его!». Я выполнил распоряжение, и криминалист принялся обследовать ворсовую обивку. Какое-то время спустя он выключил лампу и, отложив ее в сторону, расстегнул саквояж. «Ну что?» — забеспокоился я. Эксперт пошарил пинцетом в жестком ворсе и продемонстрировал мне прямой светлый волос, ближе к корню заметно темневший. «Крашеный», — определил он, убирая улику в бумажный конверт. После отыскал еще парочку, а потом проверил другую сторону багажника и озадаченно хмыкнул, демонстрируя короткий волосок, курчавый и почти черный. «А вот этот натуральный». «Это ничего не доказывает». Адвокат заявит, что они попали туда с вещами. «Возможно». Парень вытащил из саквояжа бутылочку темного стекла и кисточку, с головой залез в багажник и начал аккуратно обрабатывать его обшивку. но в свете лампы я заметил темные пятна». Он сделал паузу и усмехнулся. «Да, есть реакция, это кровь. Ее пытались замыть. Ворс местами еще влажный». «Можно установить время, когда именно была испачкана ткань?» «Пятна точно свежие. Они выглядели темными и бархатистыми. Если бы гемоглобин начал разрушаться, свечение приобрело бы ярко-оранжевый характер. Остальное покажет лабораторный анализ». «Понятно. Надо сообщить инспектору и вызвать фотографа». «Сделаю», — пообещал я. Прошел на задний двор и окликнул стоявшего рядом с каретой скорой помощи Крамера. А когда Петр, оставив Артура успокаивать безутешного вдовца, с недовольным видом приблизился, сходу огорошил его новостями. «Ну, надо же, Виктор, ты умудрился выкрутиться». Только и покачал головой инспектор. «Я не выкручивался. Я просто искал убийцу». «Как тебе угодно. Какие будут предложения?» «Надо отправить людей на квартиру жены и обшарить мусорные баки по месту ее жительства. Пусть ищут тряпки со следами крови и нож. И все кухонные ножи тоже на экспертизу отправят». «Пожалуй. И соседей стоит опросить», — кивнул Крамер. «А Готвальд-младший?» «Посидит дома, пока не расколем Вилларда», — решил инспектор и уставился на меня. «Ну, доволен?» «Более чем». И не подумал я скрыть свою радость. «Ну все, пойду». «Стоять!» — немедленно скомандовал Петр. «Распорядись насчет Готвальда-младшего и бегом обратно. Поможешь с мужем?» «Хорошо». Подозвав адвоката, я проводил Рональда до квартиры и, выставив у дверей двух патрульных, спустился во двор. Только вышел за ворота, а ко мне сразу же подскочил Алекс Брик. «Ну?» — спросил он. «Есть результат?» «Дело в шляпе», — успокоил я его. «Остались чистые формальности». «Убийство повесят на мужа?» «Тебе лучше не знать». Неопределенно поморщился я и повернулся к шагавшему по переулку неприметному господину в темно-сером костюме и матерчатой кепке с надвинутым на лицо козырьком. «Двигай отсюда, позже поговорим». Криминальный репортер «Осеннего вестника» Кай Дворкин обладал просто феноменальным чутьем и умудрялся отыскивать жареные факты даже там, где его менее пронырливые коллеги уже успели перевернуть все вверх дном. Впрочем, такое случалось нечасто. Обычно на месте преступления он появлялся одним из первых, вот как сейчас. Окинув цепким взглядом забравшегося в автомобиль Брига, газетчик по-приятельски улыбнулся мне и протянул руку. «Какая встреча, Виктор! А я искренне полагал, что ты служишь в специальном дивизионе, а не в криминальной полиции». Я ответил на рукопожатие и небрежно ответил. «Просто по старой памяти помогал инспектору Крамеру». «А господин бывший заместитель прокурора тоже здесь по старой памяти оказался?» — уставился на меня Кай. «Мне понадобилось прояснить один юридический вопрос. А он знает законы, как никто другой». «Даже так?» Дворкин шмыгнул длинным крупным носом, оглянулся на отъехавший от ограды автомобиль и покачал головой. «Знаешь, Виктор, одна птичка принесла мне на хвосте, что Готвальду-младшему предъявлено обвинение в убийстве. Учитывая появление на месте преступления столь влиятельных фигур, может получиться отличная история для вечернего выпуска, не находишь?» «Дерзай», — усмехнулся я. «Будет забавно узнать от Анны подробности завтрашней планерки. Говорят, ваш босс терпеть не может приносить извинения за публикацию непроверенных фактов. Слышал, он хранит клюшки для гольфа у себя в кабинете. Лично я бы на твоем месте заранее ушел на больничный». «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» «Я знаю массу таких вещей. Например, чему равен корень кубический из 512?» «Встретимся в 4, в принципе. Тогда придержу материал». Я смерил Дворкина с головы до ног полным превосходства взглядом и махнул рукой. «Черт с тобой, договорились. Но предварительно позвони мне в управление». «У вас есть другой подозреваемый?» «Увидимся». Рассмеялся я и зашагал к инспектору Крамеру, уже распахнувшему дверцу полицейского автомобиля. 8! Вдруг крикнул мне вдогонку Кай. «Что?» «Кубический корень из 512 — это 8!» «Кто бы мог подумать!» — фыркнул я и, забравшись на заднее сиденье, устроился рядом с Петром. «А где Виллард?» «В отдельной машине поедет», — пояснил инспектор и попросил водителя. «Артур, трогай». Утро не задалось, день выдался ему под стать. Виллард оказался крепким орешком и заставил нас попотеть. Он, будто захватившая блесну щука, то уходил на глубину, рассчитывая укрыться среди коряк, то кидался из стороны в сторону в надежде порвать леску. Короче говоря, то разыгрывал возмущение и отмалчивался, не желая отвечать на неудобные вопросы, то вешал нам на уши откровенную лапшу. И жену-то он не убивал, и о ее интрижке ничего не знал. А слышавшие крики и ругань соседи точно что-то напутали, поскольку он вообще никогда в жизни не ссорился спокойно. Только вот сколько веревочки не виться, рано или поздно конец сыщется. Пусть полицейская махина и неповоротлива, но если уж ее маховики начали вращаться, то своими жерновами она перемелет любого. Ну, почти. Сложно сохранять невозмутимость, когда тебя на целый день заперли в помещении для допросов. Защитник ни черта в происходящем не понимает. А доказательства вины все прибывают и прибывают, и всем уже ясно, что просто отмолчаться не получится. Младший партнер юридической конторы сознался в убийстве супруги в половине пятого вечера. В обмен на чистосердечное признание он выторговал обещание, что прокурор не станет требовать смертной казни. Но, думаю, через пару лет каторги перспектива провести остаток жизни в исправительном учреждении святого Кейна будет пугать его куда сильнее инъекции вечности. Лучше б просто развелся. Выйдя на крыльцо управления, вздохнул инспектор Крамер, надкусив новую сигару, и произнес: «Послушай моего совета, Виктор, не женись». «Не думаю, что закончу, как он», — рассмеялся я в ответ и закурил. «Отличная погода сегодня, не так ли?» Погода и в самом деле радовала. На синем небе не виделось ни облачка, теплые лучи ни по-осеннему яркого солнца высушили все лужи, а легкий ветерок играл с листьями, росших вдоль дороги кленов. «Погода», — пробурчал Крамер, оглядевшись по сторонам, и поправил шляпу. «Вот только не надо заговаривать мне зубы». «И в мыслях не было», — осклабился я и выпустил в сторону инспектора длинную струю дыма. «Как ты только мог подумать такое?» «Знаю я тебя», — хмыкнул Петр и попросил. «Будь добр, не дыми на меня. И так уж несет, как от табачной фабрики». «Хорошо, не буду», — покладисто согласился я. «Ну так что, пойду?» «И даже не спросишь, какого рода услуга от тебя потребуется?» «А мы разве не в расчете? Неужели спасение вас от грандиозного фиаско не уравновешивает чаши весов?» «Вот ты как!» Я выкинул окурок в урну и досадливо поморщился. «Ладно, выкладывай, что ты хочешь получить за мою помощь?» Петр Крамер надвинул шляпу на затылок, потер переносицу и загадочно улыбнулся. «О, просто позволь мне оказать тебе ответную услугу. Этого будет вполне достаточно». «Не понял», — насторожился я. «У тебя ведь нет личного водителя?» Прекрасно зная ответ, спросил инспектор. «Нет», — уставился я на собеседника. «И он мне не нужен? Абсолютно». «Артур Левин?» «Сразу нет». «А это не обсуждается», — нахмурился Крамер. «У нас ведь уговор, не так ли?» «Мне не нужен водитель». «Послушай меня, Виктор». Инспектор ткнул в меня пальцем с неровно обстриженным ногтем. «У парня талант. За ним надо просто какое-то время приглядеть и немного поднатаскать. Через пару лет он будет управляться с сущностями не хуже тебя». «Предлагаешь мне стать его нянькой?» «Предлагаю тебе вернуть долг», — заявил Петр Крамер, имея в виду вовсе не нашу сегодняшнюю сделку. «Если бы я в свое время не замолвил за тебя словечко перед капитаном...» «Хорошо», — сплеснул я руками. «Хорошо. Но с шефом разговаривай сам. И это не обсуждается. Я к нему с этим не пойду. Он и так на меня в последнее время косо посматривает, знаешь ли». «Не проблема», — легко пошел инспектор на уступку. «Просто когда он тебя спросит, подтверди, что ты не возражаешь». «Договорились», — буркнул я и сбежал с крыльца, изрядно удивив тем самым Крамера. «Куда ты спешишь?» — спросил он. «Кай Дворкин интересуется обстоятельствами этого дела. Но не беспокойся. Читатели «Осеннего вестника» узнают истинного героя дня. Глава дивизиона криминальной полиции инспектор Крамер вновь вступает в противоборство с отчаянным преступником и...» Петр плюнул, не дослушав меня, вернулся в управление. Домой в итоге получилось приехать уже в районе 7. Туманно сославшийся на некие дела поздно вечером, Кай Дворкин в кои-то веки никуда не спешил и буквально вывернул меня наизнанку, выпытывая все подробности дела. Ну и пообедали заодно, конечно. Заперев за собой дверь, я разделся и первым делом забрался под душ. Постоял там, после вытерся насухо махровым полотенцем и отправился на боковую. Без малого сутки на ногах, самое время немного прикорнуть. Но только закрыл глаза и по закону подлости немедленно затрезвонил телефон. Пришлось подниматься и тащиться на кухню. «Да», — спросонья пробормотал я в трубку. «Дорогой», — послышался веселый голос Анны, — «мы сейчас приедем». «Отлично», — отозвался я, в ответ раздались короткие гудки. «Мы — это просто здорово. Мы — это значит, у нас будут гости». «Замечательно. Что еще нужно субботним вечером для полного счастья?» Я с выражением выругался и посмотрел на часы. Оказалось, что уже 9 вечера. Только глаза прикрыл? Ну-ну. Ладно, пару часов вздремнуть удалось, и то хлеб. Знаем мы этих гостей. Точно полночи куролесить будут, потом еще в танцевальный клуб потащат. Газетчики, чтоб их. И с тяжелым вздохом я отправился одеваться. Натянул домашние штаны и клетчатую байковую рубаху. Я только вернулся на кухню, как забарабанили во входную дверь. Пришлось бросать оставшуюся невымытой с завтрака тарелку в раковину и впускать Анну и ее гостей. Первым, как неудивительно, в квартиру ввалился Кай Дворкин. «Привет!» — сходу сунул он мне бутылку красного вина. «Давно не виделись!» — пробурчал я и куда радушней поздоровался с Эллой Сингер, симпатичной и приятной во всех отношениях дамочкой, заведовавшей в осеннем вестнике светской хроникой. «Привет, привет!» «Здравствуй, Виктор!» Переступив через порог, та подставила щеку для поцелуя, прошла в прихожую и позволила Каю избавить ее от плаща. Об отношениях этой парочки в газете не догадывался только главный редактор, по совместительству муж Эллы и почетный рогоносец. А впрочем, кто знает, может, и догадывался, или даже знал. Чужая душа потемки. «Ты не скучал без нас, дорогой?» Лукаво улыбнулась Анна, а когда я снял с ее плеч приталенную замшевую курточку, представила последнего своего спутника. «Знакомьтесь, Роман Волин, Виктор Грай». Я ответил на крепкое рукопожатие и сразу вспомнил статью во вчерашней газете. «Так вы...» «Да», — слегка склонил голову лощеный господин, быть может, лишь на пару лет постарше меня, «тот самый Волин». Я только улыбнулся и не стал говорить, что тем самым был его папенька. А сам он тянет лишь на одного из множества скучающих бездельников, всем своим благосостоянием, обязанных доставшемуся от родителей наследству. Напомаженные волосы, тоненькая полоска усиков над верхней губой, самоуверенная улыбка, модный костюм и нелепый галстук в серебристую клетку этому моему мнению о новом знакомом нисколько не противоречили. Разве что острое породистое лицо несколько скрашивало общее впечатление. Но опять же, форму носа и скул следовало поставить заслугу его отцу. Анна отправилась прямиком на кухню и позвала всех за собой. «Идемте праздновать», — заявила она. «И что же мы сегодня празднуем?» Пропустив вперед остальных, поинтересовался я. Роман Волин обернулся и пояснил. «Я устраивал небольшой банкет по случаю вчерашнего открытия дом-музея отца. А потом Анна любезно пригласила нас к себе». «Надеюсь, мы вас не побеспокоим?» «Ни в коем случае», — покачал я головой, выставил на стол бутылку вина и протянул штопор Каю, который никак не мог отлипнуть от Эллы. Дворкин намек понял и, оставив свою пассию в покое, выдернул пробку. Анна выставила высокие бокалы и, взяв защитную перчатку, отошла к хранилищу. «Говори, что достать», — отправил я ее обратно за стол. «Мы уже поужинали. А к вину лучше подойдут сыр и фрукты», — за всех решил Роман и подвинулся, освобождая место для стула Анны. «У нас немного тесно», — с некоторым смущением улыбнулась та. «Зато очень уютно. — немедленно возразил Волин. «Честно говоря, своей безудержной галантностью он меня уже порядком утомил. Но радушный хозяин не должен показывать своего дурного настроения, когда подвыпившая хозяйка приводит субботним вечером незваных гостей. А я ведь радушный хозяин, так? Мне не наливайте», — попросил я, доставая из хранилища уже нарезанный сыр, пару яблок и несколько невесть когда убранных туда персиков. «Это герцог Арк, урожая 13-го года», — с изумлением обернулся Роман. «Лучший год солнечного пика за последние 100 лет». «Не люблю вино». «Точно не любит», — подтвердил Кай Дворкин, в кои-то веки оторвавший взгляд от декольте своей спутницы. «Никакого вина. Вот главное правило Виктора Грая». «Для этого можно сделать исключение», — нравоучительно заметил господин Волин. «Благодарю, лучше выпью пиво», — улыбнулся я и вновь открыл хранилище. Запустил руку в запертое внутри его прочными металлическими стенками и алхимическими формулами безвремени и невольно поежился, пытаясь отыскать нужную бутылку. Вроде давно к вечности привык, но нет же. Всякий раз ощущения разные. То холодом повеет, то будто иголки в кожу втыкаются. Словно человеческий разум оказывается не в состоянии осмыслить эту аномалию, вот и изворачивается как может. Ухватив горлышко, я вынул заранее охлажденную на леднике бутылку и аккуратно прикрыл металлическую дверцу. «Предлагаю выпить за встречу!» Первым поднял бокал Роман Волин. Я поддел открывашкой жестяную пробку, перелил пиво в высокую кружку и без всякой спешки сделал длинный глоток. «Хорошо. Пиво и виски? Вот это я понимаю. Вино не для меня». А наш новый знакомый тем временем заинтересовался хранилищем и одобрительно подцокал языком. «Отличная вещь! Очень удобно!» «И не говорите!» — усмехнулся Дворкин. «Жаль, только человека туда запихать нельзя. Ну, для сохранения, в смысле». «Запихнуть можно», — возразил я. «Только ничем хорошим это не закончится». «Были прецеденты?» — моментально встрепенулся репортер. «Я лишь отмахнулся, не желая сейчас говорить о делах». «Дорого обошелся?» — вдруг спросил Роман у Анны, имея в виду хранилище. «Понятия не имею», — рассмеялась та. «Подарок отца?» — предположил Волин. «Нет, это Виктор договорился», — объяснила девушка. «Виктор, садись с нами». «Постою», — отказался я, оперся о кухонный гарнитур и вновь глотнул пиво. Роман уставился на меня с нескрываемым удивлением. «Слышал, вы работаете в полиции?» — пробормотал он. «Не знал, что там так хорошо платят». «Платят там просто отлично», — подтвердил я. «Но каждый божий день общаться с отбросами общества?» Брезгливо скривился Франт, не уловив в моем ответе сарказма. «Как по мне, так оно того не стоит». «С отбросами общества общаются другие люди», — рассмеялся Кай Дворкин. «Виктор имеет дело с уважаемыми людьми, с людьми традиций». «В смысле?» — ничего не понял Волин. «С гангстерами», — пояснил ему я. «Еще с алхимиками. Но они вовсе не такие занятные, как в фантастических кинолентах». «Давайте выпьем», — поспешила сменить тему Анна. «В субботний вечер не хочется говорить о работе». «Думаю, Кай готов говорить о работе даже в постели», — пошутив я, и прыснувшая со смеху Элла чуть не облилась вином. Дворкин посмотрел на меня сукаризной, но выражать возмущение не стал. Вместо этого он отлип от подруги и принялся травить свои обычные байки. Я достал еще пиво, непонятно откуда появилась вторая бутылка вина, и даже фронтоватый Роман перестал вскоре вызывать у меня глухое, ничем не объяснимое раздражение. И все бы ничего, но когда подошло время закругляться, затрезвонил висевший на стене телефонный аппарат. «Ну и кого из вас потеряли?» Пошутил я, снял трубку и произнес: «Специальный комиссар Грай на проводе». Выслушал сообщение дежурного и вздохнул. «Хорошо, жду машину». «Что-то случилось, Виктор?» — забеспокоилась Анна. Я заметил, как загорелись у Кая глаза, и сделанным безразличием махнул рукой. «Пустяки, простой вызов». «Вызов в 11 вечера — это пустяки?» — почуял Дворкин запах сенсации. «Что стряслось?» «Без комментариев». «Гангстерские разборки или прорыв?» «Без комментариев», — повторил я и поспешил успокоить Анну. «Не скучай без меня, вернусь через пару часов». И, не дожидаясь дальнейших расспросов, отправился переодеваться. «Черт! Как же не вовремя-то?» «Впрочем, оно всегда не вовремя. Такая работа». Сменив домашнюю одежду на прогулочные брюки и вязаную фуфайку, я затянул ремни наплечной кобуры, зарядил марли, сунул его под мышку. Чехол с ножом прицепил на пояс, сверху накинул короткую кожаную куртку и под конец вытащил из шкафа карабин. Сдвинув в бок дверцу, вставил в окруженную пентаграммой камеру длинный, показавшийся скользким и холодным винтовочный патрон, провернул барабан и взялся за следующую гильзу. 5 остроконечных серебряных пуль — это немного, но в иных ситуациях гораздо больше, чем ничего. Будь ты хоть обычный человек, хоть тронутый или поднятый, или даже обретшая плоть сущность, в любом случае мало тебе не покажется. После я до упора закрутил ключ, тем самым взведя пружину, которая после каждого выстрела проворачивала массивный барабан, закинул на плечо ремень увесистой переноски с дополнительным боекомплектом и вышел в прихожую. Там прислонил оружие к пуфику и только принялся зашнуровывать спортивные туфли на каучуковом ходу, как с кухни выглянул Дворкин. «Значит, все-таки прорыв», — задумчиво пробормотал он, разглядывая мою экипировку. «Куда намылился?» «Покурить», — помахал Кай, зажатый в руке папиросой. «Ну-ну», — усмехнулся я и нацепил на макушку кожаную кепку. «Надеюсь, мне не придется вас по танцевальным клубам разыскивать». «Если честно, у меня были на эту ночь совсем другие планы», — досадливо поморщился репортер. «Но твоя же неугомонная». Я тихонько рассмеялся и крикнул на кухню. «Дорогая, не скучай». «Чао, любимый», — донеслось в ответ. Тогда вышел на лестничную клетку, и Кай немедленно двинул следом. «Возвращайся быстрее», — попросил он, доставая коробок спичек. «Может, успею в утренний номер заметку о твоих приключениях тиснуть». «И не надейся», — отмахнулся от проныры, сбежал на первый этаж и остановился на крыльце, высматривая полицейский автомобиль. Но нет, патрульная машина еще не подъехала. Зато во дворе обнаружился незнакомый лимузин, в салоне которого мелькали огоньки сигарет, а из опущенных боковых окон вырывались клубы табачного дыма. Машина с потушенными фарами, парни в костюмах, многочисленные окурки на асфальте. По спине побежал холодок, и левая ладонь сама собой легла на переднюю рукоятку винтовки, наклонную, с удобными выемками под пальцы. Сбежав по ступенькам, я приблизился к подозрительному автомобилю и спокойно поинтересовался. «Ну, и кого ждем?» «Чего?» Водитель выглянул в окно и, заметив у меня в руках излюбленное оружие гангстерских разборок, явственно побледнел. «Мы ждем, да...» — проблеял он. «Кого?» — повторил я вопрос. «Романа Волина!» — наконец выдавил из себя перепуганный парень. «Мы с ним охраняем. Приберитесь здесь, чтобы ни одного окурка не было, когда вернусь». Я зашагал навстречу въехавшему во двор полицейскому автомобилю. Забрался к сидевшему за рулем протеже инспектора Крамера, устроил карабин в ногах и спросил. «Куда ехать знаешь?» «Да», — односложно ответил Артур Левин. «Тогда вперед». Автомобиль сорвался с места и помчался по пустынным улицам города. Артур и в самом деле оказался хорош. Он выжимал из заточенной в двигатель сущности все возможное и вместе с тем не оставлял ей ни малейшего шанса вырваться на волю или засбоить. Шины на просохшем асфальте нисколько не скользили, и, несмотря на предельную скорость, у меня ни разу не возникло опасения, что автомобиль вот-вот вылетит на тротуар. Вскоре мы свернули в район складов, и Артур припарковался перед перекрестком, блокированным парой полицейских машин. «Уже в курсе, что теперь при мне?» — спросил я тогда. «Да», — кивнул парень, — «тогда идем». Выбравшись из салона, я нацепил служебный значок на карман куртки и беспрепятственно прошел за оцепление. Остановившись посреди перекрестка, огляделся и поспешил к распахнутым воротам обычного на вид склада с приткнувшимся к ним пожарным автомобилем. Левин потрусил следом. Пара крепких парней в брезентовых накидках ритмично качали помпу. Третий огнеборец, не без труда удерживавший бившийся в руках брандспойт, заливал мутной жижей пустую площадку складского двора. Нестерпимо несло хлором и алхимическими реагентами, растекавшаяся по асфальту пена пузырилась и испарялась столь быстро, что над ней курился явственно различимый даже в темноте желтоватый дымок. Прижав к лицу носовой платок, я махнул рукой лейтенанту из дивизиона алхимической безопасности, и тот, оставив подчиненных монтировать на железную треногу мощный электрический прожектор, поспешил к нам. «Специальный комиссар Грай», — представился я, — «что у вас здесь?» Лейтенант стянул с лица резиновую маску с круглыми стекляшками окуляров, несколько раз жадно глотнул ртом воздух и вытер вспотевший лоб. «Прорыв», — наконец выдавил он из себя. «Не особо сильный, третьей категории сложности примерно». «Локализован?» «Склад выстроен на совесть. Мы контролируем единственный выход, но внутри как минимум двое поднятых. Патрульные». «На кой ляд они туда сунулись?» «Никаких признаков прорыва не было. Они действовали по инструкции, услышали шум, вызвали подкрепление и отправились разведать ситуацию». «Черт! Не люблю в таких делах ненужных осложнений. Кто-нибудь еще там есть?» «Нет, только они». Я вновь прикрыл нос платком и, подступив к воротам, попытался почувствовать присутствие растекшегося по городу безвремени. Но вонь хлора оказалась слишком сильна. Легкий тут же начал рвать кашель, и сосредоточиться не получилось. А в общем, так вот и не скажешь, что прорыв случился. Обычно утечка безвремени сразу ощущается. Здесь же вообще никаких признаков не наблюдается. Но что-то ведь с патрульными стряслось. Да и лейтенант на паникера не похож. Продвинувшись на несколько шагов вперед, я засек время и отвел взгляд от циферблата хронометра. Немного поглазел по сторонам, а когда по моим внутренним ощущениям прошла ровно одна минута, сверился со стрелками. Ошибся всего на пару секунд. И это тоже категорически не вписывалось в общую картину. Близость вечности неминуемо приводила к нарушению чувства времени. Неподготовленный человек в такой ситуации не мог отличить минуту от часа. И даже с моим самоконтролем погрешность в 2 секунды была ничтожно мала. «Много у вас реагента осталось?» Вернувшись к лейтенанту, уточнил я. «Четверть бака». «Прикроете, если что?» «Берете командование на себя?» На всякий случай уточнил тот. «Только в части санации территории». Заранее говорил я условия разграничения полномочий. Лейтенант кивнул и скомандовал пожарным. «Сдайте назад!» Огнеборцы перестали качать помпу и забрались в кабину. Их коллега, утаскивая за собой увесистый шланг, начал медленно отступать вслед за автомобилем. Артур шумно сглотнул и потянул из кобуры табельный револьвер. «Убери!» — потребовал я, но тут же передумал. «Нет, стой!» И уже обращаясь к столпившимся поодаль патрульным, уверенно заявил. «Ситуация полностью под контролем специального дивизиона. В личное дело каждого участника операции будет внесена запись о прохождении семинара по локализации и санации мест, пораженных безвременем». Послышались смешки. «Ну-ка, разговорчики!» — прикрикнул я. «Первый момент, который вы должны крепко-накрепко зарубить себе на носу. Револьверные боеприпасы абсолютно неэффективны против поднятых». «Идут», — предупредил меня лейтенант. Прожектор вспыхнул, заливая двор пронзительным электрическим светом, но сразу сыпанул искрами и потух. Вот так всегда. «На стрелковую позицию выдвигается Артур Левин», — скомандовал я. «Остальные готовятся». «Я?» — удивился Левин, только тут обнаруживший, что патрульные вооружены двуствольными штуцерами, а бойцы дивизиона алхимической безопасности — барабанными винтовками, вроде моей. «Но...» — «Пошел!» Затянувшая двор желтоватая дымка понемногу рассеивалась, и в ней уже маячили медленно приближающиеся к воротам силуэты. Один, второй. Те самые патрульные? «Огонь!» — скомандовал я Левину. Парень взял курок, прицелился и заколебался, не решаясь потянуть спусковой крючок. «Но они же...» — пробормотал Артур. «Это же полицейские, они свои». «Вот», — с выражением произнес я и обернулся к притихшим патрульным. «Это в вашей работе самое неприятное. И очень многие отличные ребята погибли именно потому, что не сумели выстрелить по своим. По тем, кого они знали не один год, с кем каждый день курили и каждую пятницу накачивались пивом. Не повторяйте их ошибок. Наши коллеги уже мертвы, и хуже им точно не будет. Мертвы. Зарубите это себе на носу. То, что вы сейчас видите, всего лишь телесная оболочка, просто мясо и кости. Они не вернутся, и мы должны подарить покой их телам. И сразу, без перерыва, заорал Левину прямо в ухо. «Огонь, я сказал!» Парень вздрогнул и спустил курок. Револьвер в его руке сильно дернулся. Артур решил, что промахнулся, и выстрелил вновь сразу два раза подряд. Раз, другой. Поднятый, в полицейской форме, лишь покачнулся и продолжил свое размеренное движение. «Левин, назад!» — распорядился я и поймал на мушку лоб, захваченного порождением вечности человека. Потянул спуск. Бум! Приклад толкнулся в плечо. Голова покойника мотнулась, и он мешком повалился на асфальт. Взведенная пружина заставила с сочным лязгом провернуться барабан. Я спокойно прицелился во второго поднятого и успокоил несчастного единственным метким выстрелом в голову. На этот раз пуля прошла на вылет, и перед тем, как патрульный свалился в желтую пену, из его простреленного затылка хлестанула длинная струя крови. «И что дальше?» — хрипло спросил Артур, убрав револьвер в кобуру. «Согласно регламенту, нашей задачей является контроль территории до прибытия подкрепления», — произнес я. «Продолжаем инструктаж». Полицейские с облегчением перевели дух, а вот Левину такой расклад не понравился. Парню не терпелось действовать. «Как вы уже убедились, револьверные боеприпасы совершенно неэффективны против поднятых, и почти столько же мало они действуют на тронутых, не говоря уже о воплощенных сущностях», — повысил я голос. «И именно поэтому в каждом патрульном автомобиле находится штуцер. Даже с учетом избыточной в большинстве случаев мощности 75-го калибра, устройство раскрывающихся после попадания в тело пуль практически полностью исключает случайное ранение третьих лиц. В то время как винтовочные боеприпасы 50-го калибра обладают несравненно большим пробивным действием и могут поразить сразу несколько человек, оказавшихся на линии огня». Обычный для инструктажей казенный язык окончательно успокоил полицейских, и они расслабились, полагая, что все самое опасное осталось позади. Я их в этом заблуждении разубеждать не стал, решив для начала дождаться того самого предусмотренного регламентом подкрепления. И вскоре патрульные расступились, освобождая место проехавшему за оцепление служебному автомобилю. Вот только, к моему немалому удивлению, первым из него выбрался не дежурный по дивизиону, а начальник всего управления полиции. Не понял, с чего бы это на место преступления столь высокое начальство пожаловало? Вслед за капитаном появился хлипковатый на вид Ян Навин, и тут уж пришла пора таращиться от удивления моему подопечному. И не мудрено. Ян Навин с напомаженными волосами, в приталенном пиджаке модного покроя и сорочке нежно-розового оттенка походил скорее на танцовщика известной ориентации, нежели на комиссара специального дивизиона полиции. У незнакомых людей его внешний вид и манера говорить зачастую вызывали улыбку. А вот те, кто уже пересекался с ним по работе, ничего смешного в комиссаре больше не находили. Очень уж специфические штуки умел проделывать Навин своей опасной бритвой. Коллеги на всякий случай старались держаться от него подальше. Я хоть и делил с Яном кабинет, а тоже особо близко с напарником не сходился. «Виктор, как обстоят дела?» — спросил капитан, направляя мундир. «Ситуация под контролем». Уверенно отчитался я и на всякий случай уточнил. «Или нет?» Выезд высокого начальства на место происшествия субботним вечером никак не мог считаться рутиной. Впрочем, и гибель двух патрульных тоже. «В смысле?» — удивился капитан. «А, не обращай внимания. Просто перед выборами нам не нужны осложнения, ведь так?» «Совершенно верно». Тут на перекрестке полыхнули магниевые вспышки, и, бросив небрежное «Разберитесь тут поскорее!» Капитан расправил густые, торчащие в разные стороны усищи и зашагал к толпившимся за оцеплением газетчикам. Они-то откуда взялись? Хотя нет, откуда — совершенно понятно. Не забывая о приближении выборов, руководство решило не упускать возможности напомнить избирателям, что в городе все под контролем. На публику пошел работать. «Морж уже все?» — спросил вернувшийся от ворот Навин. Капитан массивным сложением и седыми усами и в самом деле напоминал прямоходящего моржа. Но я его на людях так никогда не называл, поэтому просто кивнул. «И кто пойдет?» — небрежно поинтересовался Ян, словно происходящее его нисколько не волновало. Впрочем, возможно, так оно и было. А вот у меня непонятно с чего давило сердце. «Схожу сам», — решил я. «На тебе ворота». «Решено», — не стал спорить Навин. «А я?» — всполошился Артур. «Жди здесь». «Но как же?» — опешил паренек. «Я ведь с вами». «Жди здесь», — повторил я и прошел во двор. «Сущности сами по себе не появляются. Где-то на складе должен был быть провал в вечность, и неподготовленному человеку там делать нечего. Безвременье коварно, и не заметишь, как в голову заползет какая-нибудь тварь. К тому же сознание обывателя просто не способно вместить в себя мысль, что время может вот так вот взять и исчезнуть. Вечность — это вечность. Это все ставшие уже прошлым мгновения и все мгновения, которым еще не пришел срок. Но вот настоящего, того самого мига здесь и сейчас, там нет. Возможно, Левин в будущем и сумеет поступить в специальный дивизион, но сейчас он точно не готов. Перегорит на первом же деле, и что с ним потом делать? Инспектор Крамер такому повороту событий вряд ли обрадуется. Осторожно ступая по залитому желтой пеной асфальту, я направился вглубь двора, но почти сразу остановился и недоуменно покрутил головой. Воняло здесь просто жутко. А вот признаков близкого прорыва безвременья, вопреки обыкновению, нисколько не ощущалось. Так что ж стряслось? Откуда взялись сущности, если нет провала в вечность? Неужели кто-то провел их сюда намеренно? Пораженный неожиданной догадкой, я попятился назад, и тогда скрывавшаяся на складе тварь допустила ошибку. Решив, что добыча ускользает, она перестала прятаться и вломилась в мое сознание. И сразу навалился страх. Страх обрушился настоящим водопадом эмоций, от простой неуверенности перед экзаменом до дикого приступа ночного ужаса, когда замираешь под одеялом и боишься даже просто открыть глаза. Страшно. Страшно находиться здесь. Страшно дышать. Страшно просто существовать. Страшно? Ну да. Но стоит ли бояться страха? Своего собственного страха? Страх — это ничто. Страх — мой старый знакомый. Когда доводил себя до изнеможения в спортивном зале, когда до седьмого пота колотил боксерскую грушу, когда на счет 8 поднимался после прямого в голову или на улице выходил сразу против троих, я бил по собственному страху. Не убивал его в себе, но заставлял подчиниться, брал под контроль. И вполне в этом преуспел. Именно поэтому, когда из дверного проема вывалилось несколько терявшихся в темноте фигур, я не бился в истерике, а твердо стоял на ногах, и винтовка не дрожала у меня в руках. Дульная вспышка осветила двор. Кусок серебра шибанул в лоб поднятого, шагавшего первым, и того отбросило на залитый пеной асфальт. Карабин мягко провернулся, я вернул прицел и вновь потянул спусковой крючок. Походившего на пугало бедолагу качнуло, но он устоял на ногах, и лишь третий, полностью снесший макушку черепа выстрел, повалил его навзничь. С разряженной винтовкой я выскочил за ворота и, пробегая мимо Навина, крикнул: «Принимай на себя!» Сам, откинув дверцу барабана, один за другим сноровисто выбил из камер все стреляные гильзы и только выдернул из гнезда переносной пентаграмм и запасной патрон, как Ян Навин скомандовал: «Первые номера! Огонь!» Громыхнули штуцеры патрульных, захлопали винтовки полицейских дивизиона алхимической безопасности, а когда стрельба начала смолкать, Ян без промедления распорядился: «Вторые номера! Огонь!» В итоге с поднятыми было покончено меньше, чем за минуту. К сожалению, с притаившейся на складе сущностью так легко было не разобраться. «Перезаряжаемся!» — распорядился Навин, после повернулся ко мне и спросил: «И что там?» сущность страха. «Да ну! Сам ничего не понимаю!» Я повесил винтовку на плечо, вытащил из чехла нож с зеркальным клинком и двинулся к неподвижным телам. Навин, поигрывая своей опасной бритвой, осторожно ступал следом. Чтобы обычная сущность страха поработила столько людей, и никто вырваться не сумел. Ерунда какая-то. «Однако», — протянул вдруг включивший электрический фонарь Ян и брезгливо поморщился. «И в самом деле, лежавшие на асфальте тела оказались, так скажем, несвежими. Ссохшиеся конечности, изуродованные разложением лица, одежда в бетонной пыли и комках засохшего раствора. Кто-то выглядел лучше, кто-то хуже, но большинство скалилось жуткими улыбками черепов. Похоже, когда склад строили, их в фундамент залили, — предположил я. Еще и это дело на нас повесят. «Зданию лет 20, чего им не лежалось?» — нахмурился Навин. «Ладно бы сущность безнадежности или мести из вечности потянулась, но страх...» «Идем?» «Пошли». Мы осторожно приблизились к распахнутым дверям склада, и яркий луч ручного фонарика высветил выломанные изнутри запоры. Изнутри, да. А только шагнули за порог, и сразу в глаза бросился вспученный, будто взорванный пол. Всюду валялись бетонные обломки, в воздухе до сих пор витала цементная пыль. «Отсюда они и лезли», — решил Ян, и вдруг плавным танцующим движением крутанулся на месте. Бритва в его руке описала стремительную дугу и чиркнула по вынырнувшей из темноты сущности. Острейшее стальное зеркало легко прошло через чуждое нашему миру создание, и отсеченная конечность мгновенно истаяла, не оставив после себя даже праха. Тварь стремительно отшатнулась в мою сторону. Я встретил ее ударом ножа. И когда зеркальный клинок вспорол полупрозрачное марево, ухватил левой рукой пульсировавшее слабым сиянием сердце и стиснул его в кулаке. Стиснул, напрягся и погасил. В голове замельтешили обрывки чужих или не чужих, эмоций и воспоминаний. Колючие коготки страха сбежали вниз по позвоночнику, но мое внутреннее время легко растворило в себе ментальные обрывки сущности. «Порядок?» — уточнил Навин. «Да», — ответил я, стряхивая оцепенение. «Страх, страх, я не твой. Порядок». «Ты только посмотри», — позвал меня Ян, встав на краю развороченного пола и глядя в бездонную яму. «Их всех здесь замуровали? Как думаешь, придется расследовать?» «Без вариантов», — вздохнул я. «Гангстеры могут сколько угодно грыться друг с другом, но создавать проблемы добропорядочным гражданам они не должны. Нельзя устраивать несанкционированное погребение, просто взяв и залив трупы бетоном. Нельзя. Не столько даже с эстетической точки зрения, сколько из-за элементарного здравого смысла. Мертвые не всегда остаются мертвыми. И уж точно их не удержит под землей обычный бетон. Не смогли сжечь, что ли?» Поморщился Навин, поправляя жемчужную запонку. «Еще повезло, что сюда лишь сущность страха пробралась». «Не уверен». Мое внимание привлекло разбитое окно под потолком. «Посмотри». «Думаешь, кто-то сбежал?» «Не исключено». Пожал я плечами и прошелся по складу. То тут, то там, примечая следы недавнего присутствия алхимика. Вот яркий свежий мазок краски. Вот горстка серого пепла. Непонятные запахи. Смятая жестянка керосина. Кровавый отпечаток ботинка. Кстати, откуда кровь? Крови здесь быть не должно. «Виктор, не это ищешь?» — подозвал меня Навин и указал носком кожаной туфли на темную полоску на бетонном полу. Я присел и сразу уловил резкую вонь алхимического растворителя. Дабы не оставлять лишних улик, пентаграмму небрежно затерли, но факт остался фактом. Сущность кто-то вызвал. Алхимик порезвился. Встав на краю пролома в полу, Ян Навин принялся в глубокой задумчивости раскладывать и закрывать бритву. «Пусть криминалисты разбираются», — пожал я плечами. «Подстрахуй лучше». «Хочешь посмотреть?» «Да». «Давай руку, все, держу». Я перебрался через вздыбившийся обломок бетонной плиты, наклонился, заглядывая в яму, и вокруг немедленно растеклось безвременье. Вой полицейских сирен на улице как обрезало. Накатила апатия, головокружение, беспричинный страх. Левая ладонь загорелась огнем, а сама яма неожиданно разрослась, легко сравнявшись размерами со складом, а то и превзойдя его. А в голове шепотки, шепотки, шепотки, словно с тихим шуршанием сыплются из чаши песочных часов нерожденные пока еще секунды грядущего и прямо в падении становятся частичками уже мертвого прошлого. Никакого настоящего, лишь одни шепотки, шепотки, шепотки. Не без труда переборов гипнотическое воздействие вечности, я заставил себя сосредоточиться, и марево безвременье постепенно рассеялось, открыв торчавшие из бетона обломки костей, клочья одежды и ссохшуюся плоть. А где-то, такое впечатление, далеко-далеко внизу закручивалась призрачным водоворотом непонятная серость. Она потянула меня на дно, а я поспешно стиснул ладонь Навина. Тот немедленно выдернул меня из ямы и, даже не дав толком отдышаться, спросил: «Ну?» «Работал настоящий мастер», — поежился я. «Локализация пробоя просто потрясающая». «Там воронка?» «Да, наверх не хлынет. Но самим не закрыть. Придется дежурного алхимика вызывать». Мы покинули склад и сразу увидели маячившую в воротах дородную фигуру капитана. Судя по его взволнованному виду, пресс-конференция не задалась. «Хочет пригласить нас сфотографироваться», — с усмешкой предположил Навин. «Сомневаюсь», — вздохнул я и, разумеется, оказался прав. «Прорыв на городском кладбище», — заявил капитан, стоило только нам приблизиться. «Надо действовать быстро, пока не пронюхали газетчики». Оно и понятно. Большую часть кладбища занимали склепы самых именитых семейств города. Да и простую могилу там могли позволить себе исключительно представители истеблишмента. Алхимическая защита обходилась управляющей компанией кладбища весьма недешево, но стоила каждой потраченной на нее содержание монеты, поэтому тот факт, что в ней обнаружилась прореха, не мог не вызвать удивления. «Орел или решка?» — достал Навин монету. «Орел», — выбрал я. «Перестаньте, Виктор! Приберешься здесь. Ян, отправляйся на кладбище», — за нас решил капитан. «Понадобится подкрепление, звони дежурному». «Как скажете, шеф», — пожал Навин плечами и поспешил к служебному автомобилю. А я достал портсигар, закурил и опустился на бордюр в ожидании криминалистов, помощников коронера и дежурного алхимика. Ночь обещала быть долгой. Так оно и вышло. Домой вырвался лишь утром. Поднялся на свой этаж и с удивлением уставился на Кая Дворкина, который курил, вальяжно развалившись на верхней ступеньке лестницы. Рядом с ним стояла недопитая бутылка вина и распотрошенная пачка папирос. «Не понял», — удивился я. «Вы не разошлись еще?» «Разошлись». «Вот и тогда чего?» Репортер неопределенно пожал плечами и тяжело вздохнул. «Да, надоело все. Сил никаких нет», — заявил он, явно имея в виду свои отношения с Эллой. «Так брось ее». «Брось!» — рассмеялся Кай и хлебнул вина. «А сам бы смог?» «Нет», — признал я и уселся рядом. «Вот видишь», — Дворкин сунул мне бутылку и достал блокнот. «Ты рассказывай, какая беда опять там у вас приключилась? Рассказывай. Мне в газете не за красивые глаза деньги платят, чтоб ты знал».